Глава 10. «Леди Элвуд, вы меня слышите?» «Что?» Я растерянно перевела взгляд на девушку, показывающую мне образцы. «К серебряной вышивке подойдет бисер из хрусталя», — вновь повторила модистка, пытаясь вернуть мое внимание. «Да, делайте, как считаете нужным», — рассеянно кивнула я и с досадой закусила нижнюю губу. Услышанные слова о скорой помолвке герцога мне не слишком понравились. Оказывается, Чейз собирался жениться на этой хорошенькой блондинке. Я удивилась его мужеству. Он, должно быть, ненавидит меня наравне со своим братом, но все же обращается со мной вполне любезно и вежливо. Хотя всегда есть шанс, что это простое совпадение, но сомневаюсь, что в стране есть два герцога Блэкстоуна. «Хороший выбор», — неожиданно произнесла мадам Лурье, обращаясь к нам. В ее голосе слышался азарт профессионала. «Умница, Мэйси. У леди насыщенный черный цвет волос. Ей подойдет кипенно-белый шифон, легкий, как паутина, покрытый серебристыми узорами и кристаллами». По приказу начальницы одна из девушек принесла плессированную тонкую ткань, показывая мне товар. «Мама, посмотри туда!» Ванесса нахмурила изящные брови. «Какой красивый материал!» «Дорогая, к твоим золотым волосам больше подходит инверский шелк, тем более это эксклюзив, ты будешь как королева». «Хорошо», — снисходительно ответила ее дочь, — «но ту ткань мы тоже возьмем, сошьем бальное платье. Хочу блистать на первом весеннем балу в королевском дворце». «Матильда, плессированный шифон мы тоже забираем», — повелительно кивнула леди Уэбстер. «Но леди еще не решила. Может, она выберет его на свадебное платье?» Мэйси растерянно посмотрела на мадам Лурье. Та лишь пожала плечами. «Закажите ей с другой партии», — невозмутимо отреагировала дама под одобрительное хихиканье своей дочери. «Я не могу ждать», — отозвалась я. «Мне нужно очень срочно». «Вот как!» Уголок губ леди Уэбстер дернулся в насмешливой ухмылке, а взгляд скользнул по талии, затянутой в корсет. «Тогда пусть решает Матильда. Я думаю, она сделает правильный выбор, если, конечно, не хочет лишиться выгодных клиентов». Я вздохнула. «Ну и пусть забирают. Выберу вариант поскромнее, меньше будет пересудов». Мы с Мэйси сошлись на белом шелке и простом покрое без изысков. «Как будете расплачиваться?» Вопрос застал меня врасплох. Я надеялась, что парочка, лелеющая планы прибрать к рукам моего законного супруга, уйдет до его появления. Но они увлеченно разглядывали кружева, рискуя узнать неприятную новость прямо из уст самого герцога. «Лучше потороплюсь и подожду Чейза снаружи». «Запишите, пожалуйста, насчет лорда Блэкстоуна», прошептала я еле слышно на ухо Мэйси. «Он приедет и рассчитается». «Хорошо, леди», — кивнула девушка. «Мадам, у нас открыт счет на лорда Блэкстоуна?» Я притихла и вжала голову в плечи. «Ну зачем же так громко?» Вначале челюсть отвисла у старшей леди Уэбстер. Она открыла рот, хватая воздух, словно рыба, выброшенная на берег. «Мама, что происходит?» — завопила Ванесса. «Да девица просто мошенница!» — нервно хихикнула ее мать. «Услышала наш разговор и решила воспользоваться добрым именем его светлости. Гоните ее в шею!» Все взгляды были обращены на меня. «Мне действительно лучше уйти», — вздохнула я, смущенная сложившейся ситуацией. «А лучше сдайте ее полиции!» — визгливо вскрикнула Ванесса. Внезапно раздалась трель дверного колокольчика, и в ателье вошел Чейз Блэкстоун. Кивнув мне, он деловито достал чековую книжку. «Уже выбрали?» — осведомился он. «Будьте любезны дать мне чернильницу и указать нужную сумму. Мы торопимся». «Милорд!» На Ванессу было жалко смотреть. Она сжала кулаки. «Немедленно объясните, что вы здесь делаете, и кем приходится вам эта дама?» «Простите, не сразу приметил вас, леди Уэбстер». Чейз удивился не меньше, чем дама его сердца. «Я требую предоставить мне объяснение», — топнула ногой блондинка. «Если это розыгрыш, то очень глупый. Или вы таким экстравагантным способом решили сделать мне предложение? В таком случае я еще подумаю, принимать мне его или нет». «Леди Уэбстер, я не считаю нужным давать отчеты посторонним людям», — невозмутимо отозвался Чейз. «Но все же отвечу вам, чтобы не было недоразумений. Эта девушка, леди Фабиана Элвуд, моя невеста. Скоро у нас свадьба. Надеюсь, вы примете наше приглашение и почтите праздник своим присутствием». «Но вы же обещали жениться на мне!» — возмущенно заявила Ванесса, ее руки сжались в кулаки, а в груди заклокотала злость. «Хоть убейте меня, но не припомню, когда я успел сделать такую глупость», — покачал головой Чейз. «Ванесса, пойдем, не стоит терять лицо!» Ее мать сморщилась, переполняемая гневом не меньше, чем дочка, но она более умело держала себя в руках. «Ты разве не слышала, как зовут избранницу? Это же пресловутая леди Элвуд, которая, как переходящее боевое знамя, кочует из одной постели в другую. Так что ничего удивительного, что герцог попался в ее сети». «Это ложь!» Я попыталась оправдаться, боясь даже взглянуть на взбешенного герцога. «Леди Уэбстер, не стоит бросаться словами, иначе вполне можно угодить в тюрьму за клевету». Голос Чейза звучал холодно. «Удачных выборов, Блэкстоун!» Миледи встала и направилась к дверям. «Пойдем, Ванесса. Ноги нашей больше не будет у модистки, которая обслуживает всякий сброд». Я опустила голову, боясь встретиться взглядом со взбешенным герцогом. Теперь я понимаю, как сильно женитьба на мне ударила по его репутации. Теперь только ленивый не будет перемывать нам косточки. «Покажите, что леди выбрала», — неожиданно потребовал Чейз, и, увидев образцы, тут же забраковал их. «Есть еще шикарный шифон», — быстро ввернула Мэйси. «Отлично. Пусть будет эта ткань, вышивка и все остальное. Чем роскошнее, тем лучше». Меня увели в подсобный кабинет, чтобы снять мерки, а герцог тем временем оплачивал покупки. Дождавшись меня, проводил до кареты, и мы тронулись в путь. По дороге домой никто из нас не проронил ни слова. Все это время мы провели в тишине, но атмосфера в экипаже была накаленной. Я чувствовал, как Чейз напряжен и зол, Дун буквально весь кипел. «Мне жаль, что вам пришлось выслушать все эти сплетни», — нарушив молчание, заговорила я. «Нужно было думать о репутации будущего мужа, прежде чем ложиться под другого мужчину», — хрипло проговорил герцог. «Не по своей воле». Я пыталась оправдаться, заранее зная, что это бесполезно. «Не надо лживых слов. Я кое-что успел разузнать о вас». Глаза милорда потемнели и стали практически черными. В их глубине сверкнули красные искры, через мгновение превратившееся в настоящее пламя. Я в ужасе отпрянула, а Чейз сел рядом со мной и развернул к себе, заставляя смотреть ему прямо в лицо. «Настоящему джентльмену недостойно слушать досужие сплетни». Не было смысла успокаивать себя. И так ясно, что неприятного разговора не избежать. «А про настоящую леди никто слухов не распускает, не правда ли, Фабиана?» Он нагнулся еще ближе. Я уже чувствовала жар его дыхания. «Боже, что происходит? Мне это совсем не нравится». «Я дала достаточно объяснений!» Голос сорвался на крик. Я подняла вверх руку, пытаясь отгородиться от Чейза, но он перехватил мое запястье и крепко сжал. Я всхлипнула и сморщилась от обжигающей боли. «Вы забыли упомянуть, почему отказали лорду Талботу. Судя по моим данным, он молод, достаточно богат и обладает совсем не отталкивающей внешностью». Герцог, наконец, позволил мне отнять руку и, медленно играя пальцами, сорвал фетровую розу, приколотую к моему жакету. «У меня были на то веские причины. Кожу соднило, как от ожога, я потирала руку, пытаясь унять зуд». «Ну так поделитесь ими со мной». Чейз сжал цветок в кулаке, и в то же мгновение его ладонь вспыхнула, зарево огня мелькнуло и исчезло. Мужчина разжал пальцы, и я увидела горстку серого пепла. «Похоже, тайн у вас не меньше, чем у меня». Я сглотнула ком, вставший в горле. Мне припомнился герб герцога, Красная Химера. Раньше думала, что это дань древним легендам, но оказалось, все гораздо страшнее. «Вы догадливы, леди Элвуд». Частички пепла взлетели в воздух и медленно стали оседать на дно кареты. Чейз достал платок и вытер черную сажу с ладони. «Я жду ответа на заданный вопрос». «У меня есть дар», — вздохнула я, понимая, что дальше отпираться просто бессмысленно, и рассказала герцогу абсолютно все. Пусть решает, нужна ли ему такая жена. Слезы текли из глаз, пока я делилась с ним своим сокровенным. Пришлось поведать все. О первой встрече с призраком в далеком детстве, о том, как я всегда стараюсь спать с зажженной свечой и никогда не закрываю портьеры в спальне, о кошмарах, которые вижу наяву. Ведь духи умерших не всегда бывают дружелюбно настроены. «Тише, Фабиана, успокойся». Пламя в глазах мужчины потухло. Он смахнул мои слезы, а я разрыдалась еще больше. «Прости, я действительно не знал». Голос Чейза звучал немного смущенно. Еще недавно он старался меня напугать, а теперь сам был сбит с толку то ли моими откровениями, то ли потоком слез, которым я так не кстати разразилась. Я уткнулась лицом ему в грудь, оставляя на рубашке мокрые следы, а мужчина гладил меня по волосам в попытке успокоить. Неожиданно нагнувшись, Чейз поцеловал меня. Я удивленно распахнула глаза. Его губы были теплыми и нежными. Едва касались рта, совсем не так, как губы Ирвина. Лордом Талботом двигала страсть, а Чейзом всего лишь жалость. Но это подействовало. Я пришла в себя и отстранилась. «С вами поступили бесчестно», — немного погодя произнес герцог. «Я обещаю, что полиция откроет дело на лорда Талбота, а леди Пэтчер принесет вам свои извинения». «О, нет. Эта дама слишком влиятельна. Она никогда не унизится до подобного». «Поверьте, я умею уговаривать людей». Насмешливо произнес Чейз, пряча в карман испачканный платок. Его светлость заметно расслабился и откинулся назад, прислонившись спиной к стенке кареты. Посещение банка тоже подняло его настроение. Директор, воспользовавшись служебным положением, вовремя остановил подозрительный отток средств со счетов. Но добрая треть все же перекочевала на другое имя и благополучно была снята наличными и золотом. «Ничего, он доберется до Наэлы. Она получит сполна за то, что посмела настроить брата против него». Взгляд вновь скользнул по девушке, которая не по своей воле стала его женой. Какие демоны скрываются в этих глубоких синих глазах, Чейзу еще предстояло разгадать. «А вы не желаете в ответ на мою откровенность разъяснить мне это?» Дерзко поинтересовалась я, выразительно кивая на пепел возле моих ног. «Это?» — хмыкнул герцог. «Да, это самое», — кивнула я и демонстративно потерла руку, на которой все еще красовался алый след от его пальцев. «Позвольте подумать». «Нет, не желаю», — усмехнулся Чейз. «Но не бойтесь, больше вы меня таким не увидите. Я стараюсь не будить в себе чудовище. Это может плохо закончиться для окружающих и моего собственного рассудка. На этом разговор считаю законченным». «Забавно. Как люди могут быть лицемерны?» — мстительно произнесла я. «Ратуете за ограничение прав людей с магическими способностями, но скрываете от общества, что сами обладаете даром». «А вам в голову не приходила простая мысль, что именно поэтому я и занялся этим?» — парировал мужчина. — Кому, как не мне, знать, насколько опасны могут быть такие люди? Не кстати вспомнились слова Колберта о том, что много лет назад в поместье Блэкстоун был большой пожар. Перед глазами вновь появился огонь, полыхающий во взгляде герцога. — В таком случае вам придется заклеймить и меня. Я протянула через руку. Не стоит делать различий между простыми людьми и знатью. «В некотором роде вы правы». Мужчина принял протянутую ладонь и осторожно поцеловал. «Но в вашем случае дар скорее проклятие и доставляет проблемы вам самой, не касаясь окружающих». «Ваша правда», — вынуждена была признать я. «Если бы могла, то с радостью отказалась бы от него». «В этом мы с вами похожи, леди Блэкстоун», — тихо согласился Чейз, впервые назвав меня своим фамильным именем.